Насколько смог понять Мэтью, Грейтхаус вполне оправился, чтобы уйти на собственных ногах с помощью клюки. Во время своего пребывания в племени он заслужил уважение сестер милосердия тем, если Мэтью правильно понял, что боролся со смертью за пределами этого мира и вернулся, улыбаясь как волк. Судя по тому, что сумел объяснить мрачный индеец, серый волк сидел у огня со старейшими и пил с ними чашу крови гремучей змеи, что на всех произвело впечатление. А еще он оказался очень хорошим певцом, о чем бы Мэтью никогда не догадался. Индейцы прежде всего поймали двух кляч, которые тащили фургон, намереваясь, насколько мог понять Мэтью, убить их и пустить на корм для собак. Но возобладала мудрая точка зрения, что собаки такого унижения не заслужили. И клячам позволили пастись и служить игрушками для детей, пока, наконец, серый волк не был готов уйти. Тогда лошадей отвели на вершину холма, фургон вытолкнули туда же, развернули в сторону английского мира, и серый волк пустился домой. Мэтью было бы интересно посмотреть, как серый волк попал на паром через Раритон, не имея денег. Может быть, расплатился пением? Перед уходом Мэтью повернулся и увидел, что из толпы вышел «Он бежит быстро». Тот заговорил с переводчиком, и Мэтью был задан вопрос. «Где есть сын?» «На небесной дороге», — ответил Мэтью. Переводчик не понял. Мэтью попытался снова. «Скажи ему, что сын его совершил великие деяния, что он настоящий сын, и сейчас он ушел от нас к духам». Сообщение было передано, и старик что-то спросил. «Говоришь, мертвый?» — перевел воин, знавший английский. «Да, он мертв». Старый индеец на минуту замолчал, глядя в землю. Потом что-то сказал, и переводчик повторил. «Он надеется, духи, иметь смысл». С этими словами он бежит быстро, повернулся и пустился рысью к озеру. Фургон Мэтью доехал до больших доков, где, как водится, происходил веселый цирк с погрузкой и разгрузкой нескольких кораблей. Бочки и ящики возили вверх и вниз по сходням. Докеры выполняли распоряжения десятников, орущих в рупоры из отпиленных бычьих рогов. Велись веревки, грохотали цепи, топали и ржали лошади. Разносчики пронзительно предлагали жареные каштаны, горячий сидр и кукурузные хлопья. «Всегда так?» — спросил Том. «Очень часто», — Мэтью остановил коней. «Я скоро вернусь, найду только ближайший корабль, уходящий в Англию». Он вставил тормоз, спрыгнул вниз, обошел фургон сзади. Там стояли две дорожные сумки с запасом чистой одежды, которые дал им Пауэрс для возвращения в Нью-Йорк, и парусиновая сумка поменьше. Держа ее в руках, Мэтью шел вдоль доков, пока не увидел крючконосого человека в парике и светло-сером костюме, который что-то отмечал карандашом в бухгалтерской книге. Мэтью этого человека не знал, но решил, что это кто-то из управляющих. Он подошел, оторвал джентльмена от коммерческой неразберихи и спросил о корабле, который искал. Человек перелистнул страницу. «Золотой глаз. Хотите заказать место?» «Нет, спасибо. Где он стоит?» «У девятого причала. Уходит в ближайший отлив. Это было бы потрясающее приключение». «Все равно не нужно. Спасибо». Мэтью двинулся к девятому причалу. Номера были написаны на настиле белой краской. Он уже почти добрался до места, когда услышал дробный цокот туфель по настилу, почти бегом, и еще не успел почувствовать ухватившую его за плечо рукоять черной трости с серебряным набалдашником в виде львиной головы, как резкий голос ворвался ему в уши. «Корбет, это что еще за чертовщина?» Мэтью остановился и обернулся к Гарднеру Лилихорну, одетому в сюртук цвета морской волны, треуголку того же водного оттенка и полосатый черно-синий жилет. У него за спиной скалился Диппеннек, которому всегда было приятно смотреть, как Мэтью получает словесную трёпку. «Где арестант?» — грозно спросил Лилихорн. На узком бледном лице тщательно подстриженные усы и бородка казались щетиной. «Спасибо, сэр», — спокойно ответил Мэтью, — «что поздравляете меня с возвращением. Могу вам сообщить, что оно никак не было гарантировано». «Ладно, ладно. Я рад, что вы вернулись. Где Слоттер?» «Выкладывай», — добавил Нек, за что получил от Лили Хорна предупреждающий взгляд. «Я очень рад, на самом деле, что вы оказались здесь и увидите передачу». Мэтью показал на швартовный у причала номер 9 корабль. «Насколько я понимаю, Золотой Глаз — ближайшее судно, следующее в Англию. Пойдемте со мною». Он направился к кораблю и услышал стук башмаков, идущего за ним Лилихорна. «Что за игрушки, Корбет? Вы понимаете, что Джон Дрейк, констебль короны, уже почти 3 недели живет в Докхаузен? А за чей счет, как вы думаете?